Глава четвертая. Куда ты меня, Донюшка? Молчи. Промозглая осенняя ночь. Деревня рано ушла на покой, потушила огни, словно бы затаилась до утра. И только где-то в верхнем околотке тоскливо выла голодная собака, забытая хозяин. Оскальзываясь на глинистой тропе, почти на ощупь, снесли в карбосок мешок муки, бочонок рыбы, оленьи постели и все необходимое платье. Тайка дрожала от волнения, часто всплакивала и беззвучно глотала слезы. А Донька спешил, все спеклось в душе, и суеверно казалось, что за ними следит кто-то чужой и злой, устроил за вонными амбарами засаду и сейчас поднимает деревню. Еще покидая избу и прислушиваясь к ровному дыханию мачехи, он каким-то новым, настороженным чувством уловил, что Евстолья не спит. Она притворяется, а значит, что-то и подозревает. За последнюю неделю мачеха ни разу не заговорила с Донькой и глядела на него испуганно и недовольно. Еще на взвозе, сам не зная почему, Донька затаился и тут же услыхал, как в избе хлопнула дверь, послышались на повете торопливые шаги. Евстолья пробежала мимо, хлопая чунями, быстрехонько слетала на угор, и парню было слышно, как она раздраженно бурчала. Куда подевался-то? Грех вот какой! Небось опять к тайке побег, и стыд-то глаза не выезд. Баба еще долго стояла на взвозе, вглядываясь в мокрую темноту, куталась в плат и натужно кашляла. И Доньке тоже захотелось кашлянуть, и он едва сдерживался, заткнув рот кулаком. — Кто тут есть? — спросила в темноту у Евстолья, наверное, что-то подозревая. — Мерещится, поди, — успокоил себя. — Ох, темнёчушки, чего творят, блуд творят. — Ну, придет Яшка, он задаст, отвернет сестренице голову. Вот почему так осторожничал Донька. Ему хотелось без лишней мороки покинуть деревню, только бы до первых морозов, до зимней дороги дотянуть, а там, в России, матушки, ищи его. Порыскает Яшка по тайбле, смирит свою боль, да и успокоится. Возьмет себе в бабы другую девку и заживет на славу. Нет, Донька не боялся крестового брата. Он никого не боялся сейчас. Но умом понимал и другое, что если судьба столкнет ныне лицом к лицу, кулаками тут не обойдется. Даже и к гадалке не ходи. Одному из них придется лечь в погост. Вернее, не просто одному из них, а именно Яшке Шумову. И Доньке было страшно подумать, что по его вине прольется кровь крестового брата. И оборвется жизнь, пусть даже самая ничтожная и злая, и тогда его счастье омрачится кровью, и постоянное чувство вины будет навещать длинными ночами до самого последнего дня. Нет, нет, только не кровь. Если столкнет судьба, упадет Донька перед крестовым братом на колени, взмолится убить обоих или простить, ведь Яшка живой человек. Неужели он не поймет сердцем, не увидит даже самыми слепыми глазами нашу любовь, а пока дальше в тайгу, чтобы и ворон жестокой не донес весть? Был прилив, пришла высокая вода с моря, быстро донесла карбосок до устья Кумжи. Донька сидел на корме и греб веслом осторожно, чтобы не наткнуться на придонный камень и не обвернуть посудину. В устье, на самом слое, встречном изворотном течении, поднялась волна толкунец, громко захлопала в днище, казалось, что бабы лупят вальками белье. Карбосок стала валить с борта на борт, и Донька поспешил пристать к берегу и тут переждать рассвета. Вылезли на гору, сели, прижавшись плотнее, накрылись балахоном, а сверху без устали полоскал дождь. Донька провел ладонью по Тайкиному лицу, оно было мокрым и холодным. — Ты чего ревешь-то, Тасенька? — Так страшно ведь, если б я девушкой была, а то баба венчана, шутка ли? В нашей деревне с человеком такого не бывало, — всхлипнула Тайка. И чего уж никак не ожидал Донька, — добавила вдруг. — А может, не поедем, Донюшка? А ты что, раздумала? А может, как-то обойдется? Чего, как ли, чего, как ли? Ты думаешь своей головой? Сидит, мелит ерунду, — закипел Донька. — Да ерундой, и не кричи, — заревела Тайка в голос. — Мамушки более никогда не увижу, и к бабе в осенне на могилку не сходить. — Ну и вертайся. — Чего расселась? — напряженно сказал Донька, едва сдерживаясь. Ночь была свинцово-темной. Дождь пролился под кабат, намочил кафтан. И только сейчас парень почувствовал, что замерз. Он подумал, что и Тайке, наверное, не сладко, и где-то в глубине души мелькнуло сожаление об утраченном тепле и покое, и даже появилась слабая мысль. А не вернуться ли обратно и все предоставить судьбе? Горькое безразличие овладевало Донькой. И уже влекомый им, он вроде бы с надеждой спросил, «Ну, чего сидишь-то? Обратно отвезти? Спокой, дорогой!» «Да ты что, Донюшка, шутишь? А ты-то куда?» «Куда ли подамся? Россия, матушка велика!» «Ты чего надумал? Скажи!» — тревожно повторяла Тайка. «Нет, ты скажи, чего надумал?» «Ты что?» «Господь с тобой!» — откликнулся Донька и невольно покраснела от дальних туманных мыслей. «Ты гляди, Донюшка, мне ведь без тебя прямое не житье. Ты это знаешь. Господи, замерзла-то как, удержу, нет?» Донька плотнее прижал к себе Тайку, и они какое-то время сидели, не вдохнувшись. Внизу под ногами шумела река, слепо хлестала в берега, хлопала волною в днище карбаса, над головой чуть в стороне скрипели на ветру ольшанники, и этот ровный гул ветра и реки только усиливал тягостное одиночество. Словно бы люди отторгли этих двух несчастных и заперли за собой двери, чтобы никогда больше не отворять их. Снова полил дождь. Надо было немедленно встать и что-то делать, двигаться, просто кричать во всю глотку, а иначе от этой черной грусти можно незаметно задремать, а к утру закоченеть. Небо на востоке заметно посветлело, стал виден край набухшей тучи. Река как бы отодвинулась от берегов, выгнулась от осеннего паводка и своим ровным гулом напоминала о дороге. Донька встряхнулся от безразличия, спустился к Карбаску, разглядел в утренней сумеречности совсем чужую дорогую гору и только сейчас окончательно понял, что в деревню возврата нет. Даже если бы Яшку Шумова повергла в своей толще морская пучина или задрал его зверь, обратно уж не вернуться. Люди не примут. Не примут Доньку и Тайку. Обоих они станут коситься и обходить их стороной, строить мелкие постоянные пакости, пока не заставят или совсем убраться прочь из деревни, или не свезут на погост. Наверное, и Тайка поняла окончательно, что с дорогой горой надо распрощаться, ибо теперь не плакала, а торопила Доньку. Они спешно оттолкнулись от берега и в два шеста стали подниматься вверх по Кумже, не давая себе роздыха. Поклажи у них было немного, и они довольно быстро поднялись до ханзенских расчисток. Когда проходили мимо богошковых пожин, за толпой молодых сосенок на горушке, Донька с великим трудом разглядел сгоревшее дерево, похожее на черный корявый палец. И Донька с поразительной подробностью вспомнил тот давний день и удивился своей памяти. С неловким чувством страха и грусти он еще долго оборачивался и всматривался в черный осколок дерева, в пологую бережину, опушенную желтыми ивниками, в мрачный нахохлившийся лес. Они зашли карбаском в набухшую ручьевину, ту самую, через которую когда-то в жаркое лето прыгал, набравшись смелости, Донька Богошков. Ивники переплелись ржавыми слизкими ветвями, приходилось раздирать их руками и сечь топором, и с великим трудом проталкивать карбасок. Но зато уж никто не мог бы разглядеть его с реки. Мясистые хвощи на берегу почернели, побитые морозом, и скользкой грязью налипали на подошвы. Дудки, падреницы уже не пахли, они пожелтели и, ломаясь, мокро хлюпали. — Я боюсь, — с дрожью в голосе вдруг сказала Тайка. Она вспомнила эти места. Старое хандинское жилье, где и по эту пору все бродят и бродят неприкаянные, безвинные бабьи души. Пугат здесь-ка. Я думала, ты к дяде Гришане. Гришане тебе. В келье-то Яшка первым делом кинется. Злодейское место. Тут непременно беде быть, — с дрожью в голосе шептала Тайка, озираясь кругом. Дождь все конючил, сыпал и сыпал, мелкий, как пыль. И назойливый, будто летняя мошка. От такого дождя не было спасения и сухой нитки на теле. От стылости и мокроты Донька раздражался быстро. Ему хотелось поскорее добраться до любого жилья, чтобы отогреться и спокойно вздохнуть. Не каркай давай, веришь бабьим сказкам. И кость, поди, давно сгнили. А сам-то чё сказывал, забыл? А я понарошке придумал, чтоб Яшку тогда напугать. Он все хвастал, ничего не боюсь, ничего не боюсь. И Донька сразу вспомнил тот давний день, яркую вспышку молнии и простоволосую бабу, плывущую над землей. А потом душный бег к реке, полыхающий на том берегу высокий костер и мать, лежащую в земле уже с закоченевшим белым телом, и сутулую спину отца. Это я понарошке... «Видала бы ты, как он мчался, вот у Морота, что жеребец хороший!» — упрямо повторил Донька, чтобы прогнать печальные воспоминания. «А незачем было и сказывать. Теперь я боюсь. Ну-ну, со мной-то нечего бояться». Наконец они выбрались из Ивников на край Пожни, оттуда до хандинского жилья рукой подать. Изба стояла подле березовой вымокшей рощи, и осыпанная желтой вялой листвой казалась еще более мрачной и неприютной. Крыша вонного амбара уже провалилась, и когда проходили мимо, взлетали из-за стрехи запоздалые дикие голуби. Тайка невольно схватила Доньку за руку. — Не пойду я. — Таюшка, голубушка ты моя, раз такое дело, положись на меня. У Доньки на плечах лежал мешок с мукой, да ружье висело за спиной. Оттащить груз было далеконько, и поясница ушныла от тяжести, да еще и Тайка повисла на руке. И, больше не уговаривая, он пошел сразу на взвоз хандинского двора, как себе в избу. Плахи на скате одряхлели, покрылись зелеными лишаями и опасливо покряхтывали. Дом без присмотра доживал свое. И, видно, пройдет не так уж много лет, и поначалу провалится крыша, проглянут стропила, потом опадет поветь и прогнется передок избы. А там ветер раскатит трухлявое жилье, дождь замоет его, и дикий бурьян возьмет свое, сгладит вровень с землей. А когда-то, сказывают, богатое житье было, и все прахом пошло, все прахом. Наживали, старались, равнодушно сказал Донька. Все во власти Господней, — откликнулась Тайка. Один злый день, а что натворил? Вдвоем, сказывают, были. Кто знает, нам бы до санной дороги только дотянуть. Донька скинул в угол повети, где было еще сухо, мешок с мукой, и пошел впереди Тайки в избу. Потом они так и стояли посреди жилья, не закрыв двери. Донька осмотрелся и подумал, что вроде бы не тронуло время избу, все на своих местах. И длинный стол, и пустовец, и лавки вдоль стен, и тот же темный образок в переднем углу, засиженный мухами. — Батюшка, хозяинушка, пусти нас на житье, на бытье, на богачество, — робко просила Тайка. — Господи, дел здесь сколько! У нее сразу закипела душа, зачесались, затасковались по работе руки. Она уж прикидывала взглядом, с чего начать, да что убрать в первую очередь. Вот и у нас изба, — сказал Донька, присаживаясь на лавку. — Ну, хозяюшка, сейчас печи стопим, выть сварим, да и на пковую пора. — Господи, хоть бы жить нам дали, малешкнет нам и нать-то спокоя, дорогов. Оставили нас, да позабыли здесь-ка, — не отвечая Доньке, тоскливо вскрикнула Тайка и, чтоб прогнать вспыхнувшую печаль, быстро приникла к Доньке, прижавшись к его губам, и тут же отпрянула, задромошила. — А ну, поди-ка, поди, наломай мне веник, надо хоть пол прибрать чуток. Вот так они и зажили. А через неделю утренники пошли. Деревья за ночь обмерзали и утрами льдисто отсвечивали. Лист облетел и почернел на земле, а дальние опушьи пожни вечерами густо обсаживали гуси, о чем-то птичьем мирно говорили, и с первой зарей поднимались на крыло, выстраиваясь в косяки. Донька спал допоздна, и впервые ему так хорошо жилось, и только порой, будто вне Донькиного сознания, вспыхивала и разрасталась мучительная тоска. Все казалось, что сейчас каблуком забринчат в ворота, и появится он, и тогда. Но о том, что случится после, как-то не хотелось додумывать. Донька только крепче зажмуривал глаза и плотнее прижимался к Тайке длинным костистым телом. Ранним утром он не слышал, а скорее чувствовал во сне, как соскальзывала с кровати Тайка, и, не открывая глаз, и словно бы не просыпаясь вовсе, видел до мельчайших подробностей все, и как она одевается, спешно проталкивая через голову юбку, зябко вздрагивает, растирает руки и охает перед Казанской Божьей Матерью, шепчет. «Господи, матушка дорогая, обнеси мимо нас слезы и беды!» Случайный в руке быстро уходит на двор и скоро возвращается, а за нею следом скользят длинные черные тени. Вот уж и дрова потрескивают в печи, горький березовый дым стелится под потолком, порой его прозрачная пелена опускается ниже и щекочет Донькины ноздри. Хочется парню чихнуть, но он сдерживает себя и по-прежнему не просыпается окончательно. Тайка лезет на печь за квашней, оттуда ласково, будто сквозняк прошелся, зовет шепотом «Тонюшка!». И тут парень как бы совсем выплывает из теплого маятного омута. И уж все шорохи и запахи не где-то вне его, а будто внутри его и тонким эхом отзываются в душе. От постелей пахнет зверем и спелым Тайкиным телом. Кислый запах выбродившего теста мешается с горьковатым запахом сухой полыни и богородской травки, которую Тайка заваривает вместо чая. Порой безо всяких усилий Донька вновь коротко засыпает и видит столь же короткие, ласковые сны, а потом так же легко отворяет глаза, чтобы увидеть Тайку. Она стоит в длинной холщовой рубахе до пят, юбка подоткнута за пояс, рукава закатаны до локтей. Тайка хлестко и сильно мнет тесто, шлепает его ладонями и раскидывает по деревянным чашкам. «Тая, Тася, Таисия, жена дорогая, единственная перед Богом и людьми, думает с тревожной радостью, ищи не вери своему счастью, и нежданные слезы щиплют глаза». И тут Донька просыпается окончательно, потому что жена... Не девка, не полюбовница, а жена дорогая, и только так, до самой могилы, бросил у него верхоньку. Пришлось вставать. А пока плескал на лицо из рукомойника, та уж хлеба из печи достала, накрыла утиральником, чтобы оттаяли чуть, да рыбу приволокла. Взял Донька каравай в две руки, запах от хлеба дрожжевой, вдохнул, голова закружилась, хотел разломить и раздумал. Заново всмотрелся в Тайку и словно впервые увидел ее. Тихой, ласковой ладонью коснулся упругой бледной щеки, вздрогнуло сердце. — Да ты у меня, Тайка, одуванец, как облачко пуховое, ей-богу, — сказал растерянно. — Ты ангелица! — Да будет тебе ерунду молоть! — шутливо отмахнулась Тая, а от любви сердце зашлось. Она сидела на скамье, разомлевшей от работы. На белом, словно подтаившем лице, проступил слабый румянец. Белые невесомые волосы вспыхивали при свете лучины и наливались морожащим светом, а в глазах совсем темная зелень. — Господи, как хороша ты у меня! — снова сказал Донька. — Куда там? Реба да конопата? Опять отмахнула стайка. «Кака ты! Золота да пригожа!» В третий раз сказал Донька и теплым караваем погладил по Тайкиным волосам. «Скажи, любая моему сердцу, что тебе надобно? Денег, жито или нарядов?» «Не надо мне ни жито, своего закрома, ни денег в комоде лежат, ни нарядов, своих сундуки гниют, еще не надевано, не нашивано. Тогда отдаваю тебя в мужевья, согласна?» «Да, Донюшка, да». «Так целуй же, князя!» Встал Донька, голова под самую притолку, губы раздвинулись в невольной улыбке. Тайк потянулась на цыпочках. Едва до подбородка достала пересохшими губами. Загласила притворство. «Ой, насрамил ты меня, набесчестил, погубил ты мою девью красу!» И вдруг потускнела вся. Села на лавку. Глаза затуманились и, скрывая лицо, потянулась к краю, отщипнула кроху, стала задумчиво жевать, мыслями уже не в этой избе. — Что с тобой, Тая? — встревожился Донька, притянул к себе. — Господи, Донюшка, сразу бы этак так жить. — Батюшку своего благодари. Он с тебя, небось, слово какое-то взял. Ты хоть сейчас расскажи толком, что с тобою приключилось? Ведь как все... Сразу, диким образом, и к тебе не подступись, и о тебе ни слуху, ни духу. Только одно известие, что помирает Тайка, и сваты Тиунова от нее отступились. Мачеха сбегает до вас, а вернется, только и скажет: «Худа девка, пора-то худа, я к вашим творотам ткнулся». Не пущают, как собаку паршивую, гонят за шею, мол, нечего делать, вот те и родственник. Как повернулась, а? И веком бы не подумал. А умом, однако, посчитал, нет, не зря Петр Афанасьевич батюшке денег одолжил. Этот глот копейку за даром из рук не выпустит. А тут, нате, сразу 300 рублев серебром. Это ж дикие деньги. Скажи только, он с тебя слово взял? Я хотела как лучше, только бы отрекрученно слабонить. Глупо. Лучше б солдаты. Чего она делала? Чего она творила? Растерянно, поддавшись первому порыву, забормотал Донька. — Лучше под красную шапку, чем так-то. — Сам глупый, чего мелешь? Окстись. Забрели бы, так и вовсе нам не видится. — Самоходка бы ушла! — совсем перестал соображать Донька. — Куда? На Кудыкину гору? Коль тебя забреют. — Вот оно как! Ах, Боров жирный! Ах, глот так окаянный! Вот так карася плохого поймал! Сделал на крючок, ах ты, боже ты мой! Я б ни за кого. Вот те крест, Донюшка, не пошла. Я думала, деньги вернем, а там мы побежим. Там-то мне удержу не было. Да, видишь, вот как все приключилось. Ну, ладно, что было, то бельем поросло. Давай ешь и по дому чего ли поделай. Ушла Тайка от разговора. Но куда денешься от воспоминаний, если не постоянно в тебе и жгут душу? Дочь любимый пристал, травит, мучит своими расспросами. Ну, ешь, ешь, Донюшка, единственный ты у меня до самой гробовой доски. Мало тебе этого, да? Если хочешь знать, я мужика к себе ни разу не допустила. Вот. И спохватилась, прикусила язык, сполошилась в уме. Господи, что наделала, что натворила? И кто за язык тянул? Сейчас ведь привяжется, а может... Но в Доньку вселился бес. Парень чувствовал, что Тайка чего-то утаивает. Может, очень страшное, чего, наверное, даже лучше не ведать бы. Но этот окаянный бес тормошил, не отставал. Ты поспрашивай, Донька, ты это дел так не оставляй. Мало ли чего, а? Разве что, может быть, в тайности промеж вас. А может, зачем? Придет время, сама распахнется. Слабо сопротивлялся Донька. — А ежели она таит такое, — точил душу бес, — ну, такое, сам знаешь что. Последние Тайкины слова невольно застряли в Донькиной голове и вывернулись своей изнанкой. Парень смутился и покраснел. — А по что тогда ты это? Тайка поняла, о чем спрашивает Донька, и смертельно побледнела. — Ты про что? — Ну, сама знаешь. Не надо, Доня. Богом прошу, Господи, какой глупый день. Ты скажи, откройся, и легче станет, — почти умолял Донька, и уже злость, чем-то похожая на ненависть, родилась в тайниках души. Ты по что не скажешь? Значит, не любишь. Ну зачем тебе? Зачем ты травишь меня за мою любовь? Я тебя умоляю. Донька вспыхнул, схватил Тайку за плечи и больно притянул к себе, всматривая свои растерянные глаза. — Я не знаю, как и сказать-то, Донюшка, уже вяло теряя разум, — говорила Тайка. Ну, — Ну-ну, язык не поворачивается на такое. Ну, — Ну-ну, холодея от жутких предчувствий, мучительно настаивал Донька. — Ведь тебя отец хотел за Тиуна отдать. Так по что он тебя продал, Яшки? За что? Не молчи только. Тасенька, прошу, только не молчи. Да не разлюбишь меня, Доня. Ты меня не разлюбишь, правда? Ну, скажи, нет. Нет, нет, за что тебя разлюбить? Ты ведь для меня чище солнышко. Меня землемер изнасилил. Отец ты продал потом, Яшки, чтоб позор мой сокрыть. Тупо улыбаясь, не в силах согнать с каменного лица эту глупую улыбку, — сказала Тайка. Глаза ее расширились, и в них появился ужас. Она словно бы заново видела зимнюю дорогу, пьяное лицо землемера, его острые губы и жадные руки. — Ты чего? — Как же это? Невольно почужел и холодно отодвинулся Донька. — Не надо было. Ой, зачем? — сказала. — Но-но! Поехала с попутьем к тетушке в Саялу. А землемер-то у нас гостился, с пьяным-то и поехала. Он и обсрамил меня, надругался над моей девей красой. Ты меня не разлюбишь, Донюшка, не разлюбишь. Нет, нет, — вдруг закричала Тайка, потом засмеялась, потерянно ойкнула, и тоскливая улыбка, странная в эту минуту улыбка, снова родилась на ее лице. — Ой, не можу что-то, Донюшка. Глуповато забормотала Тайка, опрокидываясь спиной к стене. Вот, будто маленькие человечки во мне раздор начинают. Вон тому рыжему и котику орехов мелиды захотелось, а малышке, хроменькому, что у меня в колене сидит, свечечки топленой, а косматому черному драчуну моченой морожки. Господи, как я вас помирю, как ублаготворю! Сало топленого в рот сунуло и тут же выплюнула. — Не хочет, Донюшка-то? — О-о-о! Тайка скатилась с лавки, лицо у нее напряглось, глаза округлились. Ее стрясло, и нелепый крик вырвался из груди. — Мы не туда попали! Мы не туда попали! Донька обнимал Тайку, но тело ее корчилось, рвалось из рук, словно страшная невидимая сила переполнила Тайку и сейчас изливалась через край. Не знал, не ведал Донька, что летала нынче Тайка в черном пространстве страха. Она пугливо смотрела круглыми глазами и тянулась к Доньке, но были слепы глаза и мертвые руки. — Доня, мне страшно, не уходи, где ты, Донюшка? — раздался тонкий, звенящий голос. Но мог поклясться парень, что Тайкины губы не растворились, и ничто не шевельнулось в этот миг на плоском больном лице. — Ты уже, Таиса, Таисюшка, ты, голубушка ты моя, не блазни ты себя, не вводи в ман греховный! Донька опустился на пол, положил Тайкину голову к себе на колени. Мягкие белые волосы текли меж пальцев, как вода, и что-то ненадежное и смутное было в этом прикосновении. Доньке чудилось, что его любовь уплывает от него, как тундровая мара. В последний раз донесся призрачный голос: «Разлучили, разлучники!» Тело вздрогнуло и разум увяло. Тайка стала мучительно широко зевать и закрыла глаза. День для Доньки прошел маятно, а ночь была мучительной и бесконечно длинной, словно парень прежде выспался уже на весь свой век. Тайке стало лучше, она под вечер пришла в себя, слабо улыбнулась и сразу же забылась вновь. Но дышала теперь ровно и спокойно, и Донька даже боялся шевельнуться, чтобы не потревожить ее сон. Он так и лежал до утра, с открытыми глазами, отупевший от бессонницы. В стене мирно шуршал дождь, потом где-то протекла крыша, и вода капля за каплей стала дончать о пол. Надо было бы встать да подставить посудину, но страшно было шевельнуть рукой и ногой. В Доньке и тогда, в час разговора, и нынче не разлилась безумная и жестокая ярость. Он не точил свою душу упреками и не решал, как лучше поступить. В его душе все созрело как бы само собой, как рождается внутри тела дыхание. И только однажды, под самое утро, он вдруг с жалостью и состраданием подумал о Тайке, куда денется она и что будет с нею, если то самое случится. И тогда Донька осторожно повернулся на бок, лицом к Тайке, и в утренней зыбкой темноте захотел разглядеть жену, как бы попрощаться с ней, но увидел только смутное белое пятно, да еще ровное дыхание. Щекотно теплило его плечо. Тут вспомнился Яшка, его печальный черный взгляд, и Донька с удивлением подумал, что, пожалуй, и нынче бы не посмел убить крестового брата, потому как бескрайней ненависти к нему так и не услышал в себе, а чувствовал только болезненную жалость к его одиночеству. Рядом вздохнула Тайка, сразу же тихо скользнула с постели, словно и не болела, пошарила в загнетке живой уголек и раздула лучину. — Тая, ты куда? — тихо позвал Донька. — А, не спишь? — вяло откликнулась Тайка. — Печь топить, да выть сготовить. — Полежи еще. — Не семеро по лавкам, — попросил Донька. — Не-не. — Тогда я поднимусь. — Тебе-то зачем? — Дела. Тайка стряпала еду. Донька стал собираться в дорогу. А вчерашним они не заговаривали и в глаза друг другу не глядели. — Ты куда? — наконец спросила Тайка. — Дядь Гришане навещу. Насчет лошади надо и про дорогу вызнать. А я? — Чего ты? — Я-то куда? — Я быстрехонько смотаюсь. Одна нога здесь, другая там. — Вместе бы веселее, — жалобно просила Тайка. — Боюсь я чего-то, да и сам видишь, какова я. — Вдвоем мешкать нам. Я ведь прямиком до келий. А Яшка как придет? Чего тогда? — Ты не открывай. Сиди на запоре, ружье тебе оставлю. — Замест меня на кровати повалишь. Пробовал улыбнуться Донька. Он собрался быстро, поохотничьи. Не забыл огниво в кожаном мешочке и запасные сухие анучи. Зачем-то поскреб о ноготь широкое лезвие ножа, и сухое лицо вздрогнуло от тайных чувств. Он и прощался скоро и торопливо, словно боялся разжалобиться. Рывком прижал Тайку к себе, коснулся ее сухих обветренных губ, сразу отвернулся и шагнул к дверям. — Доня, ты быстро, а лучше не ходи совсем. Ну-ну, ты брось! Он замялся у порога, не решаясь перешагнуть в темноту повети. — Не провожай, не надо. — Да, и еще. Донька что-то прикинул в уме. — Дня через два дядя Гришаня придет. Так ты его слушайся. — Донюшка, чего задумал? Скажи! — вскрикнула Тайка, рванулась к порогу. — Господи, чего-чего? Ничего не задумал. Может, дорогую гору навещу, так задержусь. А может, и не пойду, так вместе тяг с дядей Гришаней в обрат. Ворота поветные на засов запри, в избе сиди, тут всего хватит. Ну и чтоб мне не реветь, я что сказал? Шутливо возвысил голос Донька. Прощальным взглядом окинул Тайку, словно знал, что не видать более ее. И сердце отзывчиво и горестно дрогнуло.